За первым зонтом появился второй с надписью «Царство женщин». Под этим зонтом верхом на носороге восседал правитель, облаченный в пестрый халат, в шапке с длинными перьями. Яркие губы, тонкие брови и ясные глаза выделялись на его нежном белом лице. Свита толпой сопровождала и этого правителя. «Интересно, зачем оба эти государя вдруг вместе прибыли сюда?» — спросил Тан-Ао, обращаясь к Додзигуну. «Может быть, они являются подданными страны Сюань-Юань и приехали сюда с поклоном?» «Нет», — ответил тот. «Каждый из них владеет своей страной и никогда не находится в подчинении у других. Вероятно, их приезд следует объяснить дружественными отношениями, существующими между этими государствами». Но Тан-Ао отрицательно качнул головой. «Мне кажется, — сказал он, — что первая страна, которая попалась нам на нашем пути, это было царство благородных. Затем страна великих, затем страна благонравных мужей и, наконец, царство женщин. Мы побывали в 30 странах, и нам потребовалось 9 месяцев, чтобы добраться сюда. Значит, правителю страны благородных нужно не менее полугода на дорогу туда и обратно. Вряд ли он стал бы ездить в такую даль ради того лишь, чтобы изъявить дружеские чувства. Мы ведь с нашими товарами посещаем все торговые города и мало заботимся при этом о расстоянии, — ответил Додзигун. А им долго ли напрямик добраться из одной страны в другую? Помните, — продолжал Додзигун, — когда мы были в царстве благородных у братьев У, кто-то из прислуги говорил, что их государь намерен посетить страну Сюань-Юань. А в царстве женщин Жохуа в разговоре с Линь-Джияном упомянула о том, что владыка их страны собирается ехать в страну Сюань-Юань, и, следовательно, оба правителя отправились сюда позже нас, а прибыли раньше. Так что я прав, не так уж им далеко добираться. Но с какой целью они прибыли сюда, это я постараюсь разузнать. Через некоторое время Додзюгун возвратился и радостно сообщил. «Мы прибыли сюда очень кстати. Оказывается, правитель этой страны является потомком императора Хуанди и отличается мудростью и добродетелью. Со всеми соседними странами у него дружественные отношения. Он с готовностью откликается на всякую просьбу о помощи и охотно выступает как примиритель, когда между той или иной страной возникают споры. Благодаря его усилиям предотвращено немало войн и сохранено много жизней. В этом году ему как раз исполняется 1000 лет. В честь этого события все его подданные направляют во дворец лучших певцов и артистов, а из соседних стран прибывают послы с поздравлениями и подарками. Завтра день его рождения, и сегодня уже началось пиршество во дворце долголетия. Вокруг здания самого дворца уже установлены 10 помостов для представлений, и народ может свободно наслаждаться зрелищем. Все это поистине напоминает выражение «С народом ликую в радости общей, к благоденствию вместе с народом иду». «Никогда еще таких празднеств не видел», — сказал под конец Дзигун. «Давайте пойдем туда вместе со всеми». Тан-Ао, очень обрадованный, уже на ходу спросил. «Но скажите, уважаемый Дзигун, чем же объяснить такое долголетие князя? 1000 лет?» «Мне помнится, в древности говорили, в стране Сюань-Юань смерть в 800 лет считается преждевременной, так что 1000-летний возраст, я думаю, здесь не считается долголетием». «Выходит, — сказал Тан-Ао, — что местные жители, хоть и не являются небесными великими богами, но вполне могут быть отнесены к богам земным. Помню, я где-то читал, что когда император Хуанди сел на дракона, чтобы вознестись на небо, то некоторые придворные в отчаянии повисли на усах дракона иные же вцепились в лук императора и неистово вопили. Но ведь это ж смешно. Если уж они решили последовать за императором, то чего ж вопить и орать? И потом, какой толк им следовать за императором Хуанди на небо, если они не отказались от своих земных желаний? А уж если решение их твердое и сердце их мертво, как пепел, к соблазнам жизни, то им будут доступны все края, небесные и земные, и право незачем держаться за драконовы усы. А скажите, друг мой, у вас у самого сердце уже мертво, как пепел? Поинтересовался Додзигун. Да, и не только теперь, а уж давно. Ну, вы опять за свои чудачества, рассмеялся Додзигун. За разговором они незаметно подошли к высокой арке, которая, казалось, тянулась к самым облакам. Арка отливала золотом и светлой голубизной яшмы и сверкала лучами утренней зари. На арке красовались золотые иероглифы: благородство — основа, справедливость — пример. Пройдя арку и стоявшие неподалеку от нее золотые ворота, Тан-Ао и Додзигун увидели дворец долголетия. Это было высокое строение, в 10 с чем-то джан, необычайно просторное и со всех сторон окруженное башнями, террасами, беседками и павильонами. С театральных помостов для зрелищ доносилась музыка, но Тан-Ао, жаждавшему взглянуть на владыку страны, было не до театральных зрелищ, и он направился прямо во дворец. Оказалось, что во дворце тоже шло представление, и людей там было словно воды в море или камней в горах. Тан-Ао и Додзюгун пробрались сквозь толпу зрителей вглубь зала и на почетном месте увидели самого государя. Он был одет во все желтое, а на голове у него красовалась раззолоченная шапка со свернутым змеиным хвостом. Рядом с ним восседали правители других стран. Каждый из них отличался какой-нибудь особенностью в телосложении или наружности. Из знакомых уже Тан-Ао там были правитель царства благородных, владыка страны великих, государь страны сметливых, правитель царства женщин, остальных же он видел впервые. «Посмотрите!» — прошептал Тан-Ао. «Тот со змеиным хвостом на шапке, по-видимому, и есть сам государь страны Сюань-Юань». «Узнаю правителей тех стран, где мы побывали», — продолжал Тан-Ао, немного погодя. «Но сколько я не смотрю!» «Никак не могу понять, кто же те остальные, столь диковинные на вид, от них просто в глазах рябит. Вон тот с распущенными волосами, что протянул в зал свои ноги. Кто он? Ноги-то у него чуть не в 2 джана длиной». «Это правитель страны длинноногих», — сказал Додзигун. «Страну эту называют также страна, где ходят на ходулях, и ходули у нас появились именно в подражании им. А рядом с правителем длинноногих вон тот с большой головой и 3 туловищами. Это правитель страны 3 туловищных. А поодаль от него, ростом всего в 3 чи и с огромной головой, этой страны низкорослых. Прямо напротив нас, вон тот со сросшимися голенями, правитель одноголенных. Рядом с ним, тот, у которого 3 глаза и 1 длинная рука, правитель страны долгоруких, а тот, что с 3 головами, правитель 3-головых. Тут Тан-Ао и Додзюгун увидели Линь-Джи-Яна, который тоже оказался во дворце. «Дорогой Шурин!» — обратился к нему Тан-Ао. — Скажи, пожалуйста, знакомы ли тебе все эти правители и государи? Оказалось, что некоторых из них Линь-Джи-Ян знал, а некоторых нет. — Но правителя страны Шурина вы узнаете, почтенный Дзигун? — спросил Тан-Ао. — О такой стране я вообще, признаться, и не слышал, — ответил тот. «Правда, я не во всех заморских странах побывал, но знать их знаю все. «Ну как же?» — возразил Тан-Ао. «Ведь это наш уважаемый Линь, брат моей жены, а правитель царства женщин — муж его, и, следовательно, доводится мне Шурином». «Верно!» — засмеялся Додзигун. «Я бы посоветовал вам, уважаемый Линь, не попадаться вашему мужу на глаза. Ваши незабинтованные ножищи теперь явятся для него семейным позором. Смотрите, как бы он в сердцах не послал за вами мамок, тогда вам опять придется пить отвар, утоляющий боль». «Да и вам обоим не мешало бы тоже держаться в стороне», — заметил Линь Жиян. «Я слышал, что правитель Чернозубых недоволен вами и за что-то сердит на вас».